старинная семья, когда-то самые верные слуги короля. Все изменилось, — прибавил он со вздохом. «Почем знать?» — заметил им Мормон. «А мы сами? Не следует судить по одной наружности». Прошло четверть часа. Постепенно были вызваны маркиз Неватер Дорсимон, Николе де Марш. Каждое имя вызывало у стоявших на ступенях лестницы свои комментарии, в дурную или хорошую сторону. Наконец слуга произнес своим громким голосом: «Господин де Гранлис, граф де Прюнже, дотрем викон де Мормон». Гранлис крепко пожал руки своих друзей, причем произнес: «До свидания, моя судьба решается. Если меня не арестуют, приходите через час в Золотой Колокол пообедать со мной». «Арестуют? Это почему?» — воскликнули те. «Молодой человек, сын Людовика XVI, поднялся на остальные ступени и вошел в галерею. Его спутники издали медленно следовали за ним». «Знаешь, кузен, я боюсь», — шепнул один из них. «Я тоже. Что, если он не выдержит своей роли? Он такой нервный, притом здесь, в этом замке, столько воспоминаний прошлого. Что, если его примут не так, как он ожидает? Подождем». Они видели, как вошел в апартаменты Жозефины тот, чья участь так беспокоила их. Императрица принимала посетителей в бывшем салоне Марии Антуанетты, выходившем террасой на огромный парк. Полулежа на узкой кушетке бледно-зеленого шелка, украшенной орлами. Она была одета в легкую индийскую кисею. Ее шея и руки были открыты. Легкая жемчужная диадема украшала ее красивую головку. Несмотря на свои 43 года, Жозефина умела еще казаться молодой, благодаря своему искусству одеваться и приятному голосу. Около нее сидели ее дочь Гортензия, уже месяц считавшаяся королевой Голландии, но не торопившаяся ехать к своему царственному супругу. Она казалась младшей сестрой императрицы и уступала ей в красоте. Вокруг них полукругом расположились придворные дамы, соперничая между собой красотой, роскошью нарядов и знатностью рода. Между ними выделялась своей молодостью и ослепительной красотой Луиза де Костеле. Года два тому назад она вышла замуж за драгунского капитана, мало бывавшего в обществе. Она обожала мужа, он платил ей взаимностью, но то служба, то игра в карты часто разлучали молодых супругов. Луизу очень любили при дворе за ее всегда веселый характер, отлично подходивший к роду ее красоты. Великий художник Грес, умерший в старости от нищеты, в самые блестящие дни своей славы избрал эту белокурую красавицу своей моделью, изо всех отличавшихся красотой придворных дам. Казалось, она разливала свет и радость вокруг себя, сияла очарованием. Самые угрюмые лица прояснялись при виде ее. Даже император в минуты гнева не мог устоять против этой ликующей красоты. Луизу прозвали колдуньей, и она считала это лучшим комплиментом. Позади этого женского ареопага стояли у дверей несколько дежурных офицеров. Там же были камергер и шталмейстер. Вся эта картина была величественна, царил строжайший этикет. Зал был тоже великолепен. Отделанный золотом потолок представлял различные аллегории работы знаменитых художников. На стенах виднелись портреты еще времен королей. Обои изображали мифологические сцены. Огромные окна, двери, открытые на террасу, позволяли видеть обширный парк с зелеными лужайками и белоснежными статуями. Слуга возгласил на пороге зала: «Господин де Гранлис!» Принц вошел и потупился, будучи ослеплен яркими солнечными лучами. Затем грустным взглядом окинул все кругом. Медленными шагами направился он к императрице,